Довольный таким заявлением дочери, отец засмеялся, а потом спросил, чем же она будет заниматься в этой горной деревне 2 недели. Элизабет обеспокоенно вздохнула и потребовала, чтобы Дженни полоскала горло 3 раза в день. Сама девочка проявляла откровенный восторг, а тетя Роза втайне была очень счастлива. Она считала, что каникулы закончатся отлично. В воскресенье днем никто из больных не пришел. Дженни не отходила от своей тети. «Как жаль, что мало таких людей, как ты», — заговорила она. «Чтобы научить этих женщин, как правильно ухаживать за детьми. Знаешь, тетя, я подумала и решила, что когда вырасту, тоже стану миссионеркой и приеду сюда. У меня будет амбулатория, и я буду лечить людей, как ты. Мне кажется, это так весело!» Тетя Роза несколько мгновений молча смотрела на самоуверенное лицо Дженни. Затем тихо сказала: «Ты не можешь быть миссионеркой, пока в твоей жизни не произойдет очень важное событие». «Почему я не смогу, тетя?» — с удивлением спросила Дженни. «Я выучусь на медсестру и научусь, как ухаживать за маленькими. И мне не надо знать ничего больше, правда?» «Думаю, что надо», — возразила тетя Роза с легкой улыбкой. «Но я не собираюсь рассказывать тебе об этом здесь, в коридоре. Давай возьмем наши бутерброды и пойдем в сад, где стоит башня, и мы сможем там поговорить. Кинза сейчас проснется, и она очень любит этот сад». «Прекрасно, прекрасно!» — закричала Дженни и, перескакивая через 2 ступеньки, помчалась наверх собираться. Спустя некоторое время Дженни, Кинза и тетя Роза уже шли по безлюдной базарной площади, направляясь к старым полуразрушенным воротам в стене башни. Дженни несла корзинку с провизией, а Кинза — мяч. Взбираясь по ступенькам, они весело болтали, но как только оказались под сводами сада, замолчали, потому что он был так красив. Кинза тоже остановилась и с удовольствием вдыхала ароматы. Казалось, они были отгорожены от мира не стеной из камня, а огромными качающимися занавесями из глициний и жасмина. Все было пронизано солнцем, и молчание нарушалось только клекотом деловых аистов в гнездах, случайным хриплым криком павлина и мягким всплеском воды в пруде, где белоснежная гусыня учила плаванию своих 7 пушистых гусят. «Джинни, дорогая, посмотри, чтобы Кинза не упала в воду», — предупредила тетя Роза. «Не отходи от нее, пока я приготовлю чай». Она распаковала корзинку. Увидев, что все готово, Дженни прибежала вместе с Кинзой. Они сидели у пруда в самом центре сада, под кустом вьющейся розы с множеством бутонов. Утолив немного голод, Дженни вопросительно посмотрела на свою тетю. «Тетя Роза, ну что я еще должна знать для того, чтобы стать миссионеркой?» — спросила она так, как будто разговор и не прерывался. милая, это зависит от того, что ты желаешь делать», — серьезно ответила тетя Роза. «Если ты просто хочешь лечить их от болезни, то тогда ты должна стать сестрой милосердия или доктором. Но большинство из них опять очень скоро могут заболеть. Да и во всяком случае, наши тела смертны. Имеет значение та часть человека, которая живет вечно. То, что составляет сущность самого себя и что мы называем духом. По-настоящему можно помочь им и сделать их счастливыми, только приведя их к Господу Иисусу. Но ясно, что нельзя указать кому-либо на Иисуса Христа, если ты сам не увидел и не познал Его. Поэтому совсем не имеет значения, что ты знаешь. Важно, кого ты знаешь. Но ты тратишь так много времени, каждый день давая им лекарства, сказала Джинни. Почему же я не могу сделать это же? Конечно, можешь. Милая, конечно. Вот видишь, ты не понимаешь, почему я трачу много времени на то, чтобы лечить их. И я постараюсь объяснить тебе. Все эти бедные люди грешные, и Иисус может простить их. Они боятся смерти, и только Иисус может удалить от них страх. Большинство из них несчастные и уставшие. И только Иисус может утешить их и дать отдых и покой. Он желает достичь их всем своим прощением и любовью. Но поскольку Его нет на земле сейчас, они не могут ни видеть, ни слышать Его, как когда-то было, когда Он жил на земле. Поэтому Он входит в сердца людей, которые любят Его, и употребляет их уста, чтобы они говорили о Нем, и их руки, чтобы они делали доброе для других. Я даю им лекарства не для того, чтобы они видели, что я хочу вылечить их, но потому, чтобы они видели, что Иисус через меня заботится о них и желает помочь им. Бесполезно только говорить о любви Христа. Они не поймут. Нужно показать им это делами милосердия. Но первое, в чем надо быть уверенным, так это в том, что во всем этом действительно присутствует Христос, действуя любовью в тебе и через тебя. Иначе это как пустой фонарь в темноте. Ну хорошо, а как тогда узнать, есть он или нет? С любопытством спросила Дженни. А вот посмотри, как попадает свет в пустой фонарь. Открывается дверца и вставляется свеча. Иисус есть свет, и Он хочет войти. Мы верою открываем дверь сердца своего и приглашаем Его войти. А дальше, если дверца фонаря чистая, свет светит ярко. Но если стекло затуманено или грязное, свет будет совсем тусклым. Первое, что делает Иисус своим светом, это показывает нам грехи наши. Раздражение, своеволие, нетерпение, непослушание. И если мы действительно хотим того, Он очищает нас. И Его прекрасные, светлые лучи любви видны в нас и светят через нас. И люди, потерявшиеся в темноте, приходят к свету толпами. Но они совсем не думают о фонаре. Им нужен свет. А миссионеры, по существу, очень незначительные люди. Они просто как пустые фонари. Важен свет. Свет имеет значение. Дженни напряженно размышляла. «Значит, только очень хорошие люди могут быть миссионерами?» Глубокомысленно произнесла она. «Нет, не совсем так. Много очень хороших и добрых людей без Иисуса. Как позолоченные фонари сверкают, если выставить их на солнце. Но вечером солнце садится. Наши собственные хорошие качества никогда не смогут удовлетворить Господа. И продолжаются они до тех пор, пока мы живы. А любовь, жизнь и доброта Иисуса продолжаются вечно. И человек, в котором горит этот свет, тоже будет продолжаться вечно. Конечно, его доброта совершенна. Никто, кроме Иисуса, никогда не был абсолютно добрым и хорошим. «Тетя Роза, он мама с папой идут в сад!» Вдруг воскликнула Дженни, вскочила и понеслась навстречу им. Она была рада уйти от этого разговора, потому что тетя Роза говорила о вещах, которые нарушали ее покой, беспокоили ее. А Дженни не любила, чтобы ее беспокоило что-нибудь. В том кругу, в котором она жила, Дженни была всегда самым важным, значительным лицом. «И это очень правильно», — думала она, прыгая с разбегу в объятия отца. Улыбка отца и радость в глазах матери тотчас убедили ее в этом. Что бы ни случилось, она всегда будет для своих родителей самым важным, самым значительным лицом. Роза встретилась глазами с Элизабет. Счастливая и понимающая, разделяющая радость матери в том, что девочка опять здорова и резвится. Для обеих женщин было радостью возобновления их прежней дружбы. Очарование и доброта Элизабет, безмятежность ее семейной жизни вызвала восхищение у Розы. А Элизабет со своей стороны пришлось признать, что ее двоюродная сестра не теряет напрасно времени. Благодарность на лице ребенка убедила ее в этом. Ведь она поручила Дженни на попечение Розы, как никому прежде. Это казалось странным, потому что еще несколько недель тому назад она бы ужаснулась, узнав, что ее Дженни будет иметь дело с бедностью и болезнями. Она всегда стремилась окружить девочку солнечным светом и красотой. И вместе с тем она размышляла. Да, есть разные виды красоты. Лечить, помогать, любить и давать – это прекрасно. Я не хочу, чтобы Дженни была затворницей и нелюдимой. Я хочу, чтобы она преуспевала в мире и вышла удачно замуж. Но я хочу также, чтобы она выросла доброй и отзывчивой. И мне думается, что Роза может мне помочь в этом. Когда она высказывала свои мысли мужу, он вполне согласился с ней. «Роза!» — сказала Элизабет, лаская Кинзи. «Может, ты оставишь свои дела на этот вечер, и мы пообедаем вместе в отеле?» «С радостью! Воскресенье – мой выходной день! И я с удовольствием приду, когда уложу Кинзу спать!» «Мама, посмотри!» – закричала Дженни. «Павлин распустил свой хвост! Какой красивый!» Девочка потянула родителей в ту сторону, где стоял павлин, а Роза с Кинзой медленно направились домой. Было еще рано укладывать Кинзу спать, и Роза села с ней на ступеньки. Их окружали соседние дети, и некоторое время они провели в обществе друг друга. Роза показала им картинку с изображением заблудившейся в горах овечки. Хотя они уже и знали эту историю, но она все равно казалась им интересной и завлекательной. Когда Роза принесла Кинзу в спальню, дети все еще сидели на ступеньках, подражая блеявшим овцам. Вскоре Кинза была уже готова ко сну. Она встала на колени перед кроватью и сложила ручки для молитвы. «Спасибо за хороший день в саду и благослови Дженни и всех детей на улице», — говорила Кинза. Сегодня было воскресенье, а в этот день она каждый раз перед сном получала конфету и еле могла дождаться того момента. Через час Роза сидела за небольшим столиком с Элизабет и ее мужем, и Дженни, которая для такого случая одела самое лучшее платье. Для Розы было большим удовольствием ужинать здесь и говорить с друзьями. Сегодня разговор коснулся Кинзы. «Она такое милое существо», — сказала Элизабет. «И как жестоко то, что она слепая. Что ты полагаешь с ней делать дальше, Роза?» «Я бы хотела, чтобы она поступила в специальную школу через 3 года, где она сможет научиться вышиванию и изучать азбуку Брайля. Она смогла бы зарабатывать себе на жизнь таким образом. А когда она приобретет умение, она опять приедет ко мне. Слепая девушка, истинная христианка, может быть миссионеркой среди своего народа». Дженни возбужденно наклонилась через стол, рискуя опрокинуть свой стакан. «Школа для слепых? Папа! Куда нас приглашали? Если бы Кинза поступила туда, мамочка, она смогла бы иногда бывать у нас. Я бы заботилась о ней. Это было бы так, как будто у меня была маленькая сестричка. Она была бы тоже счастлива, если бы я была с ней. И они так хорошо проводят время на рождественские праздники. Ох, когда она сможет приехать, тетя Роза? Ну скажи, когда? Можно взять ее с собой прямо сейчас?» Женщины вопросительно переглянулись. «Да, это неплохая мысль», — сказала Элизабет. «Это действительно хорошая школа, и там принимают совсем маленьких. Мой муж имеет влияние там, и чем раньше она поступит туда, тем легче усвоит английский язык. И кроме того, она поедет с нами на машине, и тебе не надо будет везти ее самой». Роза просто не знала, что ответить. Все было так неожиданно. Возбужденная Дженни прыгала на стуле от нетерпения. «Я просто не знаю, что и сказать», — наконец проговорила Роза. «Это очень любезно с вашей стороны, но она кажется такой крошечной». «Да и я так думаю. Когда ты решишь, дай нам знать». «Нет, Дженни, перестань об этом. Люди не могут решать о каких-то важных делах без того, чтобы сначала не подумать об этом. Иначе они могут сделать их неправильно». Официант подал мороженое, и Дженни на некоторое время забыла о Кинзи, и разговор перешел на другие предметы. Вечер прошел приятно, и Роза поднялась, чтобы идти домой. «Мы проводим тебя», — сказала Элизабет, тоже поднимаясь. «Дженни, дорогая, поднимись в номер и ложись-ка спать». «Хорошо», — ответила Дженни, которая, насладившись двумя порциями мороженого, была необычно любезна. Она обняла тетю и прошептала так, чтобы никто не слышал. «Ты хорошо об этом подумаешь, да, тетя?» «Да, Дженни, дорогая, хорошо. Я спрошу у Бога, чтобы Он указал мне, как правильно поступить». «И ты думаешь, Он укажет тебе к завтрашнему утру?» «Не знаю, Дженни. Это такое большое дело. Дай мне сроку 2 дня». «Хорошо. Попроси Его указать тебе как можно скорее. Попроси Его, чтобы Он сказал «да». А ты не хочешь тоже попросить?» «Я не знаю как. Я попытаюсь». «Ну, до свидания, тетя Роза». «Спокойной ночи, Дженни». Она освободилась из объятий девочки и вышла вместе с супругами на темную рыночную площадь. Обернувшись, тетя Роза помахала Дженни, которая в ответ тоже помахала рукой. Хамид с радостью приветствовал приход весны, потому что, каким бы ни был закаленным человек, нельзя привыкнуть к окоченевшим пальцам ног и рук, резким ветрам, дождю и снегу, пронизывающим все тело. Но теперь все позади. Солнце согревало и утешало, аисты строили гнезда на башнях, цветы покрыли горы, а вишневый и абрикосовый цвет делали долину прекрасной. Хамид, как и все живое в природе, подрос и был похож на пугало больше, чем когда-либо прежде. Одежда, которую дала ему сестра, износилась. Но теперь это не имеет значения. Довольный, Хамид растянулся у своей палатки, облизывая запачканные маслом пальцы. Он внимательным взглядом смотрел на то, что происходило перед его глазами. Кинза, подпрыгивая, шла между Дженни и сестрой. Очевидно, они вышли, чтобы сделать покупки. Вдруг мимолетным взглядом он заметил то, что заставило его вздрогнуть. Он протер глаза и снова посмотрел. Нет, это не сон. Он побледнел, бросился в палатку и спрятался за плиту. Потом осторожно выглянул, как напуганный кролик из норы, и стал наблюдать, что будет дальше. В дверях напротив стоял его отчим, уставившись на маленькую группу из 3 человек, которые, не сознавая, что находятся под наблюдением, покупали апельсины. Затем, сделав шаг по направлению к ним, он уставился на Кинзу, подобно тому, как могла бы смотреть змея на играющего крольчонка, выжидающая момента укусить. Его острый глаз заметил все. Жесты слепой, ее счастливый лепет, хорошую теплую одежду, Он подошел так близко к Кинзи, что Хамиду показалось, что он вот-вот схватит ее. Но он не тронул ее. Он просто шел за ними, незамеченным среди толпы. Хамид видел, как загорелись от гнева его глаза, и рот был сжат так крепко, как беспощадный стальной капкан. Хамид пришел в себя от первого потрясения. Он стал рассуждать. Его отчим приехал на базар по делу и, несомненно, уедет из города в тот же вечер. Он не видел Хамида и не увидит, потому что в самый удобный момент он убежит в гору и останется там до темноты. А за Кинзу он не чувствовал ни малейшего беспокойства. Кинза была в безопасности в доме английской сестры, которая любит ее и никому не отдаст. Ее дом — это крепость, куда его отец никогда не сможет проникнуть. Пришел хозяин Хамида и удивился, найдя своего помощника под плитой, а не около плиты. Он дал ему подзатыльник, против чего Хамид не возражал, но еще он урезал его плату, чем Хамид очень возмутился. Но через минуту он забыл об этом, строя планы, как бы ему незамеченным проскользнуть через опасную зону и исчезнуть в горах. Вскоре он уже был на мостовой и проворным шагом направлялся к городской стене, за которой начинались пологие холмы со скалистыми выступами. Серебристо-серые оливковые деревья были особенно прелестны в своем весеннем цвете. Посреди небольшой лужайки росло особо красивое дерево. Это была вся в цвету вишня, белая, как морская пена, как снег на вершинах горы, как белая страница в книжке английской сестры, которая обозначала прощенное чистое сердце. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Этот стих мальчишки выучили в тот вечер наизусть, и Хамид повторил его про себя, жуя хлеб, который он купил себе на завтрак. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Мальчик радовался окружающей природе, но еще более счастливым делала его внутренняя тихая радость, пробудившийся в глубине его сердца луч любви, который он не мог выразить словами, но который зародился в нем в ту ночь, когда он склонился на колени возле жаровни и помолился ему одному понятной молитвой. Он был уверен, что молитва его услышана. С тех пор он не чувствовал себя более таким одиноким, забытым, не переживал уже такого сильного страха, как прежде. Хамид нашел глубокий источник счастья, и от этого он и физически чувствовал себя сильным и смелым. Да, в это утро он испытывал настоящее блаженство. Проходя мимо одного источника, он сунул голову под струю прохладной воды, чтобы освежиться. Затем растянулся на зеленой траве, предоставившись ласковым лучам весеннего солнца. А тетя Роза, Дженни и Кинза направились домой, так и не заметив зловещую фигуру человека, следовавшего за ними до самого входа и наблюдавшего за ними, пока не закрылась дверь. Как раз было время открывать амбулаторию. Тетя Роза разрешила Дженни взять Кинзу в отель. И вот с новой книгой в одной руке и с Кинзой в другой Дженни отправилась к родителям в отель. Двое детей, пробравшись через толпу на базаре, вошли в сад с башней, находившийся на их пути. Никого не было в саду. Все были заняты. Кто продавал, кто покупал. Эта тишина привлекла Дженни. Она нашла замечательное местечко и села почитать книжку, так как остановилась на самом интересном месте. Правда, мама говорила ей нигде не останавливаться и никуда не заходить по дороге от тети Розы в отель. Но ведь мама не знала, в какое время она выйдет. Описываемые события настолько увлекли ее, что она не заметила, как Кинза поднялась на ноги и пошла по дорожке к старой арке, ведущей в другую часть сада. Девочка часто отправлялась на небольшие прогулки, вытянув вперед руки, чтобы предотвратить опасность столкновения. Когда она осознавала, что ушла довольно далеко, то останавливалась и потихоньку звала, пока кто-то не забирал ее. Дженни с упоением продолжала читать. Ей не терпелось дочитать до конца главы и узнать, получит ли приз пони Аннабелла. Краешком глаза она видела, что Кинза стоит около арки. Надо тотчас забрать ее, но ничего с ней не случится. Она только дочитает еще одну страницу. Джинни бегло прочитала до конца и быстро поднялась со вздохом облегчения, потому что пони победила. Но она почувствовала себя виноватой в том, что позволила Кинзе пройти через арку одной. «Кинза!» Тревожно позвала она, выбегая из тенистого уголка на залитые солнцем лужайки. Ответа не последовало. Она пробежала по саду, заглянула через арку в другую часть сада. Нигде никого. Джинни остановилась, и глаза ее расширились от ужаса. Она бегала от одного куста к другому, ища девочку. Сердце ее колотилось, пробежав вверх и вниз по лестнице. Она вернулась вниз, не обнаружив и следа Кинзы. Девочка бесследно исчезла. Дженни в паническом страхе бросилась на базарную площадь. Никого не видя, натыкаясь на разложенные товары, она металась по рынку. Люди сочувственно смотрели ей вслед, когда она нетерпеливо проталкивалась между ними с бледным и мокрым от слез лицом. Они думали, что она потеряла свою мать, и указывали ей на отель. Но она только качала головой и устремлялась вперед в бесплодных поисках. Наконец, она остановилась, совершенно обессиленная, из-за того, что больше негде было искать. И чтобы ее не видели люди, она опять вернулась в сад и стояла там в одиночестве, около роковой арки, пытаясь решить, что же сделать дальше. Просто невозможно вернуться к тете. Тетя Роза доверила ей Кинзу, а она не оправдала ее доверия. Что теперь скажет тетя? А еще того хуже, где Кинза? Вдруг с ней случилось что-то ужасное. Может, она ушиблась, испугалась и плачет, удивляясь, почему Дженни не приходит к ней? От этих страшных мыслей и от сознания своей собственной вины девочка расплакалась и, громко всхлипывая, побежала в отель, прямо в комнату матери, в ее материнские объятия. Элизабет понадобилось несколько минут, чтобы из сбивчивого рассказа составить целое. Узнав, что произошло, она побледнела. Затем, вытерев слезы на глазах дочери, она взяла ее за руку. «Мы должны немедленно пойти и рассказать тете Розе», сказала она как можно спокойнее. «А по дороге, доченька, мы еще раз поищем на базаре». Джинни притихла. Затем трагическим тоном произнесла: «Я не могу идти к тете Розе. Я просто не могу, мамочка. Ты пойди сама и расскажи ей». «Нет, ты должна пойти и рассказать ей сама. Видишь, Дженни, это получилось из-за твоего непослушания и безответственности. Тебе надо иметь мужество и принять упрек, порицание, которое ты заслужила. Надо идти немедленно, потому что если кто-то взял Кинзу, важна каждая минута. Папа тоже пойдет с нами». Молчаливая маленькая группа вышла из отеля. Отец предложил, чтобы Дженни с мамой еще раз поискала в саду, а он быстренько пробежится по базару. Через несколько минут они встретились, обеспокоенные и мрачные. «Чем скорее мы сообщим об этом Розе, тем лучше. Она может говорить на их языке и расспросить людей», сказал отец. Они встретили Розу на пути к отелю. Она шла за Кинзой, так как ей пора было обедать. Отец рассказал ей, что произошло. Пока он рассказывал, Дженни стояла чуть поодаль, опустив глаза и не осмеливаясь взглянуть тете в лицо. «Что скажет тетя? И будет ли бронить меня вот здесь, прямо на улице?» — плакала Дженни. Но так случилось, что ничего в этот момент не было сказано о ее легкомыслии. Казалось, о ней совсем забыли. Все мысли их были направлены к Кинзе. Они вернулись в сад, чтобы восстановить все, как было. И тетя Роза расспросила владельцев ближайших лавок, но никто не мог рассказать ничего нового. Все произошло по другую сторону арки, которая была отделена от дороги высокой стеной. В той части сада было три выхода, один из которых вел на пустынную дорогу, разделяющуюся через пару миль на десяток едва заметных горных тропинок. «Есть две вероятности», сказала Роза наконец, когда все расспросы оказались безрезультатными. «Одна, что она была похищена из-за одежды, в этом случае нам могла бы помочь полиция. Вторая, то, что ее родные решили вернуть ее и украли ее. В этом случае боюсь, что она потеряна навсегда, ведь не могу же я предъявить на нее права ее родным. Я даже не знаю, откуда она появилась. Я знаю только одно, что она не из местных». Она внезапно прервала свою речь, так как новая мысль пришла ей в голову. «Стоп! Интересно, а где Хамид? Я часто думала о том, что он имеет к ней какое-то отношение. Он смог бы дать ключ к этой загадке». Но никто из мальчиков, собравшихся вокруг, не мог сказать, где найти его. Такого счастливца не оказалось. Видели его утром на посту, а потом по дороге в горы. Все охотно высказались искать его и рассыпались в разных направлениях, потому что богатый англичанин, безусловно, щедро наградит того, кому посчастливится найти девочку. Но поиски оказались безрезультатными. Полиция, выслушав эту историю, любезно посочувствовала, но мало обнадежила. Они обещали позвонить на все посты в горах, чтобы там следили за главными перевалами и проверяли путешественников. Но было много тайных перевалов, известных только местным жителям. Кроме того, если бы даже и нашли ребенка у кого-либо, чем можно было бы доказать, что он не принадлежит похитителям? Полицейский выразительно пожал плечами, приподнял брови и развел руками. «Я думаю, их можно было бы оштрафовать за украденную одежду, но ребенок...» Этим было сказано все. Ничего больше не оставалось делать, как вернуться в дом тети Розы к вечернему чаю. Но все были настолько расстроены и заняты мыслями о судьбе Кинзы, что никто есть не хотел. Вскоре Элизабет с мужем собрались уходить. А Дженни, бледная и несчастная, последовала за ними, все еще не смея взглянуть в лицо своей тети, которая, занятая мысленно Кинзой, и не думала о поступке Дженни. Роза была рада остаться одна. Она убрала со стола и, намереваясь помолиться о Кинзе, вернулась в свою комнату. Взгляд ее остановился на кукле, лежавшей на диване. Она осмотрела комнату. Там мяч, стульчик Кинзы, коробка конфет, которую Дженни подарила девочке. Повсюду следы ее недавнего присутствия. Чувства любви и беспокойства переполнили сердце Розы, и она закрыла лицо руками. «Где Кинза? Что с ней? Какая она беспомощная, лишенная зрения, как напугана и скучает по дому. О мой Господь, сам позаботься о ней, защити и успокой ее, приведи в целости и сохранности ко мне». Когда она так молилась, то услышала позади себя сдавленное рыдание и поняла, что в комнате кто-то есть. Она оглянулась, в дверях стояла Дженни, бледная, с опухшими от слез глазами. «Дженни, дорогая, мама знает, что ты здесь?» «Да, я сказала, что должна видеть вас наедине, и она привела меня к дому, а вы забыли дверь закрыть, и я вошла. Может, вы не хотите видеть меня, потому что это моя вина, что так случилось с Кинзой. Тетя, что же я буду делать?» При последних словах слезы опять обильно хлынули из ее глаз. Тетя Роза привлекла ее к себе и попросила сесть. «Родная моя, ты ничего не сможешь сейчас сделать, Дженни, но Бог любит Кинзу гораздо больше, чем мы, и Он все может сделать. Давай вместе помолимся и попросим вместе Бога сохранить Кинзу, утешить и быть ее защитой». Они обе опустились на колени. И тетя Роза предала Кинзу в руки доброго пастыря. Дженни слушала и удивлялась, став более несчастной, чем когда-либо раньше. «Тете Розе хорошо. Что бы ни случилось ужасное, у нее есть место, где она в любое время может найти прощение, мир и утешение». Но Дженни не знала такого места. Она чувствовала себя запертой во тьме. Она думала, что никогда не простит себе, да и никто не простит, если Кинза не найдется. Впервые в жизни ее непослушание имело значение, и, кажется, нет возможности исправить последствия этого поступка.